Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 82, 472. Павел, Роман, Ольга, Семен, Татьяна, Ульяна, Шура. 25, 50, 0, 3, 98. Дмитрий, Роман, Ольга, Василий, Николай, Иван. 66, 0, 5, 57, 49. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 82, 472. Павел, Роман, Ольга, Семен, Татьяна, Ульяна, Шура. 25, 50, 0, 3, 98. Дмитрий, Роман, Ольга, Василий, Николай, Иван. 66, 05, 57, 49.